во Христе Он нам открылся, Божий Сын. Нам путь вечный открывая, принял Он всю скорбь и боль за нас один. На Христе весь мир очистил, человеку сердце мысли обновил. И с любовью безграничной, приходящего к Нему в крови омыл. Жизнь в Иисусе дарит счастье, просветляет наши мысли и сердца. Сердце бесконечный Божий Сын.